койках слабо шевелились. Это были дети, дети. Многие из них лежали голышом и почти не двигались. Все они были похожи. Головы, как арбузы, тоненькие, паучьи ручки-ножки. — Во, смотри, — сказала Надька, — это такая палата. Тут они все с одинаковой болезнью. — А почему они голые? — спросила Вера. — А ты думай своей головой, почему? — Кто ж на них настирается, а? Пушкин будет на них стирать, или ты? Они стали обходить кроватки одну за другой, переговариваясь шепотом. Странно. Дети не плакали, а некоторые даже улыбались. Несколько было слепых, с закатанными белками. И запах. Никогда в жизни Вере не встречался больше такой запах. Не медицинский, не запах мочи или не свежего тела. Нет, кисловатый, тяжелый, нечеловеческий. — Пошли, что покажу! — потянула ее Надька в угол палаты. — Только не завизжи! Вера подошла к кроватке, всмотрелась и остолбенела. Это была девочка. Та же огромная голова, смутно смотрящими в потолок глазами, тоже беспомощное тельце с неразвитыми ручками, и между тонких с желтыми вялыми складочками ножек, где должна быть девчоночья щелочка, их было две. Вера стояла, не в силах пошевелиться, не в силах двинуться с места, стояла и смотрела, не отрываясь, на две эти щелочки невероятные, не могущие быть в природе, словно какой-то нерадивый бездарный ангел неправильно составил это несчастное тельце, да так и выбросил его, забыв умертвить. Ей не было страшно, но жалость, протестующая жалость, навалилась на нее, сдавила горло, не давала отойти от кроватки. «Ну! Ты 100 лет тут будешь у каждого стоять!» Надька тянула ее в следующую, смежную с этой палату. «Пойдем, я тебе такой цирк сейчас покажу, закачаешься!» Они вошли в соседнюю палату. Из порога в глаза бросилась на третьей у окна койки огромная, раздувшаяся голова небывалых размеров. У нее было осмысленное лицо и красивые, загнутые вверх ресницы. Надька подошла поближе и сказала: «Гиля, привет!» И вдруг голова ответила: «Привет! Мы тут гуляем, вот в гости к тебе пришли. Как дела?» «Нормально», — ответила голова, и красивые ресницы несколько раз моргнули. «Ее вот Веркой зовут», — продолжала Надька, кивнув в сторону совершенно окаменелой Веры. — Я говорю, что ты умеешь на манганские яблочки, а она не верит. Будешь? — Буду, — прошелестела голова и вдруг тоненько затянула. — В намангане яблочки зреют ароматные. На меня не смотришь ты, неприятно мне. Этого Вера уже не вынесла. Она сорвалась с места и опрометью бросилась назад. Одним махом миновала две палаты. Девочку, всю уже обмазанную манной кашей, сверзилась с лестницы, промчалась к своей койке и забилась под одеяло, где и пролежала до вечера, накрытая с головой, не отзываясь на оклики Анжелы, тычки Надьки и только мыча, что хочет полежать одна. Она не могла бы объяснить, что испытывала. На ее детскую душу обрушилась вся несправедливость, даже не мира, а от того, что миру предшествует. У нее не было слов осмыслить это, Об этом невозможно никому рассказать. Невозможно. В то же время она явственно ощущала. То, что она видела сегодня, было наказанием за какую-то вину. Но кого и за что наказывали? Почему эти странные беспомощные существа пришли в мир и живут здесь, вызывая только жалость и стыд? Чей гнев расплющил их тела и раздул их головы? В конце концов она заснула и словно в обмороке пролежала так до вечера. Проснувшись, откинула с головы одеяло и села. В палате было темно, лишь под дверью теплилась желтая полоска света, докатившегося из дальнего конца коридора, где был пост медсестер. Дунганку Нурию выписали вчера, и темнота в палате была просторной, ненаселенной, зудящей комариной песней. Впрочем, издалека, откуда-то из-за забора больницы, слабо доносилась иная музыка, и слышался в ней какой-то милый привет, вроде приглашения пройтись. А вдруг Вере захотелось, чтобы эта музыка вошла сюда. Она вскочила, приблизилась к окну и распахнула обе трухлявые створки. Неподвижные пики старых туй уходили ввысь. Над ними дышала, перемигивалась, клубилась огромными звездами, искрила тлеющими метеоритами и хвостами мелких комет пылкое азиатское небо. Неподвижная алюминиевая луна висела прямо напротив окна, гипнотизируя девочку, а из-за ограды парка, из окон какого-то дома через дорогу неслась музыка, рожденная этой ночью, звездным небом, циклопической луной и отуляющими, мощно встающими над парком запахами деревьев, травы и кустов. Низкий мужской голос напевал, проговаривал беззаботную песню, и целая картина возникала от слияния его хрипловатого тембра, ритмично раскованной музыки и незнакомых слов чужого языка. Как будто беззаботный бродяга, пританцовывая и напевая, идет себе по улице, и беспечность, и радость, и печаль переполняют его, как шампанское. Он останавливается на минутку, чтобы отчебучить несколько смешных па, и устремляется дальше пружинным, веселым шагом. Вдруг совершенно человеческим голосом заговорила труба, отчетливо повторяя ту мелодию, которую сейчас напевал хрипловатый бас, а следом мягко, иронично передразнил ее саксофон, и так они безмятежно переговаривались в полном согласии со звездами, деревьями в парке и прочим вольным, независимым и таким обаятельным миром. Спазм счастливого волнения перехватил вдруг Верина горло. Она взяла за решетку окна, подтянулась на руках, уперлась коленками в подоконник, прижалась к решетке щекой и, не шевелясь, слушала в ночной тишине проигрыш далекой трубы, фортепиано и саксофона, потешно вторящих хриплому басу так свободно, смешно и печально поющему о жизни. Все слилось в этой песне: ее болезнь, выздоровление, наступающее взросление души и внезапно открывшийся новый мир новых людей. Как будто они с дядей Мишей идут и идут себе, куда душа пожелает, уже свободные. Идут в те края, где не будет ни матери, ни его запоев, ни тех лет, про которые он не хотел вспоминать, а только улица, ласковое звездное небо и легкий ветерок под хриплый голос саксофона. «Как жаль, — подумала девочка, — как жаль, что не понять слов этой песни, наверняка таких же смешных и нежных, как музыка. Может, и правда, — подумала она, — может, и правда, он не так уж и сбрендил насчет этого самого языка. I'm happy, Вера. I'm happy, — прошептала она.